Глава 10. Христианское откровение было учением о равенстве людей, о том, что Бог есть Отец, а люди – братья. Оно ударяло в самый корень той чудовищной тирании, которая душила цивилизованный мир. Оно разбивало цепи рабов и уничтожало ту великую неправду, которая давала возможность кучке людей роскошествовать насчет труда массы и держала рабочих людей, что называется, в черном теле. Вот почему преследовалось первое христианство, и вот почему, когда стало ясно, что его нельзя уничтожить, привилегированные классы приняли его и извратили. Оно перестало в своем торжестве быть истинным христианством первых веков и сделалось до весьма значительной степени служителем привилегированных классов. Генри Джордж. Церковное извращение христианства отдалило от нас осуществление Царства Божия, но истина христианства, как огонь в сухом дереве, прожгла свою оболочку и выбилась наружу. Значение христианства видно всем, и влияние его уже сильнее того обмана, который скрывает его. Я вижу новую религию, основанную на доверии к человеку, призывающую к тем нетронутым глубинам, которые живут в нас, верующую в то, что он может любить добро без мысли о награде, в то, что божественное начало живет в человеке. Сальтер. Не думай, чтобы церковное христианство было неполным, односторонним, формальным христианством, но все-таки христианством. Не думай так. Церковное христианство – враг истинного христианства и стоит теперь по отношению к истинному христианству как преступник, пойманный на месте преступления. Оно должно уничтожить само себя или совершать новые и новые преступления. То, что говорил отказавшийся на суде, говорилось давно, с самого начала христианства. Самые искренние и горячие отцы церкви говорили то же самое о несовместимости христианства с одним из основных неизбежных условий существования государственного устройства – с войском. То есть, что христианин не может быть солдатом, то есть не может быть готовым убивать всех, кого ему прикажут. Христианская община первых веков до V века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так, во II веке перешедший в христианство философ Татиан считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство, и почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афинагор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В III столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген, прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на серпы и копья на плуги, он совершенно определенно говорит. Мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира. Отвечая на обвинение цельзам христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так что, по мнению Цельза, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертуллиан, современник Оригена, о невозможности христианина быть военным. «Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола», — говорит он про военную службу. «Крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться мечом, когда Господь сказал, что каждый, взявшийся за меч, от меча погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуется добродетелью, если делается в массе. Преступником приобретает безнаказанность умножение ярости. IV веке Лактанций говорит тоже. «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех», — говорит он. «Носить оружие не дозволено, ибо их оружие — только истина». В правилах Египетской церкви III века и в так называемом «завещании Господа нашего Иисуса Христа» безусловно запрещено всякому христианину поступать на военную службу под страхом отлучения от церкви. В деяниях святых много примеров христианских мучеников первых веков, пострадавших за отказ от военной службы. Так Максимилиан, приведенный в присутствие по отбыванию воинской повинности, на первый вопрос проконсула о том, как его зовут, отвечал: «Мое имя христианин, и потому я сражаться не могу». Несмотря на это заявление, его зачислили в солдаты, но он отказался от службы. Ему было объявлено, что он должен выбирать между отбыванием воинской повинности и смертью. Он сказал: «Лучше умру, но не могу сражаться». Его отдали палачам. Марцелий был сотником в Троянском легионе. Поверив в учение Христа и убедившись в том, что война не христианское дело, он ввиду всего легиона снял с себя воинские доспехи, бросил их на землю и объявил, что, став христианином, он более служить не может. Его послали в тюрьму, но он и там говорил: «Нельзя христианину носить оружие». Его казнили. Вслед за Марцелием отказался от военной службы служивший в том же легионе Кассиан. Его также казнили. При Юлиане-отступнике отказался продолжить военную службу Мартын, воспитывавшийся и выросший в военной среде. На допросе, сделанном ему императором, он сказал только: «Я христианин и потому не могу сражаться». Первый Вселенский собор в 325 году ясно определил строгую эпитимью за возвращение войска христиан, оставивших службу. Подлинные слова этого постановления в переводе, признанном православной церковью, таковы: «Благодатью призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские поясы, но потом акипсы на свою блевотину возвратившиеся, таковые 10 лет да припадают к церкви, прося прощения по 3-летнем слушании Писания в притворе». Оставшимся в войсках христианам вменялось в обязанность во время войны не убивать врагов. Еще в IV веке Василий Великий рекомендует в течение 3 лет не допускать до причащения солдат, виновных в нарушении этого постановления. Таким образом, не только в первые 3 века во время гонений, но и в первые времена торжества христианства над язычеством, когда христианство было признано господствующей государственной религией, среди христиан еще держалось убеждение о том, что война несовместима с христианством. Ферруций высказал это определенно и решительно и был за это казнен. Не дозволено христианам проливать кровь даже в справедливой войне и по приказу христианских государей. В IV веке Люцифер, епископ Кальярский, проповедует, что даже самое дорогое для христиан благо, свою веру, они должны защищать не убийством других, а собственной смертью. Павлин, епископ Наланский, умерший в 431 году, еще грозил вечными муками за службу кесарю с оружием в руках. Так это было в первые 4 века христианства. При Константине же на знаменах римских легионов уже появился крест. А в 416 году был издан указ, чтобы не допускать в армию язычников. Все солдаты стали христианами, то есть все христиане, за самыми малыми исключениями, отреклись от Христа. С той поры, в продолжении почти 15 веков, та простая, несомненная и очевиднейшая истина о том, что исповедание христианства несовместимо с готовностью по воле других людей совершать всякого рода насилие и даже убийство, до такой степени скрыта от людей, в такой степени ослаблено истинное христианское религиозное чувство, что люди поколение за поколениями, по имени исповедуя христианство, живут и умирают, разрешая убийства, участвуя в них, совершая их и пользуясь ими. Так проходят века. Как бы в насмешку над христианством совершаются крестовые походы во имя христианства, совершаются ужаснейшие злодейства, и те редкие люди, удержавшие основные начала христианства, не допускающие насилия, манихеи, монтанисты, катары и другие, вызывают в большинстве людей только презрение или гонение. Но истина, как огонь, прожигает понемногу все скрывавшие ее покровы и с начала прошлого века все ярче и ярче начинает выступать перед людьми, волей-неволей привлекая к себе внимание. Истина эта проявлялась во многих местах, но особенно ярко в начале прошлого века в России. Проявлений этих было, вероятно, очень много, не оставивших никаких следов. Некоторые только известны нам.